Отряд Сехмет выполнил свою задачу, проводив Магнуса на сглаженное основание скалы, служившее помостом императору. И теперь Астартес предстояло пройти в торжественном шествии вместе с почетной стражей всех остальных примархов, собравшихся на Уланоре. Ариман не мог вообразить себе более почетной миссии, чем предстать перед таким высоким собранием. Примархи заняли свои места на окованном сталью подиуме и распустили почетные караулы. Возможность пройти парадным маршем перед самим императором для большинства воинов предоставлялась один раз в жизни. Быть лично знакомым с примархом уже считалось большой честью, но промаршировать перед 9 примархами, да еще в присутствии императора, было пределом мечтаний. Ариман был готов пройти с высоко поднятой головой перед теми, кого считал полубогами во плоти, апофеозом гуманизма и генной инженерии, взращенной на корнях древней науки. То, что было создано 20 таких существ, уже было подобно чуду. Глядя на их благородные лица, он вдруг почувствовал себя ничтожно маленьким, крошечной шестеренкой в непрерывно разрастающейся машине. Мысль о задействованных титанических силах задела в нем чуткую струну, и в груди стала нарастать энергия Великого океана. Он увидел, как его метафора обретает очертания, и перед мысленным взором предстала необычная гигантская машина, размером с планету, в которой удивительно гармонично работали все шестерни, рычаги и поршни. Эти могучие поршни с грохотом поднимались и опускались, питая энергией целые миры, пробуждая их к новой жизни и новым начинаниям. В середине машины он заметил поршень, отмеченный клеймом в виде оскаленной волчьей головы с горящими янтарными глазами. Рядом с этим поршнем работали и другие, несущие на себе различные эмблемы. Золотой глаз, белый орел, обнаженные клыки, коронованный череп. Видение еще не успело сформироваться полностью, как Ариман вдруг заметил, что поршень с волчьей головой движется немного не в такт с остальными, да еще и постепенно отклоняется в сторону. Дефектный поршень нарушил гармоничный баланс, и машина протестующе завибрировала, а потом раздался скрежет металла. Главный библиарий покачнулся и в ужасе вскрикнул. Механизм угрожающе скрипел и мог взорваться в любое мгновение. Видеть, как такому совершенному сооружению грозит гибель, было для Аримана непереносимой трагедией. Но внезапно он ощутил прикосновение руки к своему плечу и увидел перед собой потрясающе красивого воина в доспехах жемчужно-серого цвета с эмблемой лунных волков. Видение грандиозной машины рассеялось, но горечь от сознания ее неминуемого разрушения исказила лицо Аримана. «Брат, с тобой все в порядке?» — с искренним участием спросил воин. «Да, в порядке», — ответил Ариман, хотя его подташнивало. «Он говорит, что в порядке», — прогудел подошедший сзади гигант. Он был намного выше Аримана, с пучком блестящих волос на макушке, и излучал дурное настроение и сильное желание самоутвердиться. «Оставь его и пошли к своей роте. Скоро начнется торжественный марш». Воин протянул руку, и Ариман ответил на рукопожатие. «Ты должен простить Эзекиля», — сказал гигант. «Временами, а точнее всегда, он забывает о хороших манерах. Позволь представиться, я Гастур Сеянус». «Азик Ариман», — ответил главный библиарий. «Сеянус, Эзекиль, вы ведь из братства Марневаля». «Признаю свою вину», — с обаятельной улыбкой сказал Сеянус. «Я же говорил, что эти кустодис совершенно не смыслят в охране», — воскликнул Фозист Кар, протискиваясь мимо Аримана, чтобы заключить Сеянуса в сокрушительные объятия. «Как я рад снова тебя видеть, Гастур!» Сеянус со смехом освободился из его рук и толкнул Фозиса в плечо. «Я тоже рад встрече, брат. Значит, так никто и не сумел тебя убить». В это время к ним подошли еще 2 воина в доспехах лунных волков. «Нет, хотя не могу сказать, чтобы не было попыток». Фозис отступил на шаг назад и окинул взглядом подошедших воинов. «Эзекиль Абаддон и Тарик Таргадон, чтоб мне провалиться, и маленький Хорус тоже. Я часто рассказываю своим братьям, с какими врагами нам приходилось сражаться. Помнишь эти бойни на Кейлике? Эти проклятые чудовища задали нам жару, ничего не скажешь. Помнишь, Тарик, там был один с синей шкурой, так он почти...» Маленький Хорус поднял руку и прервал воспоминания Фозиса Ткара. «Может, мы встретимся после триумфального марша?» – предложил он и тотчас добавил. «Все вместе. Я бы с удовольствием познакомился с твоими друзьями и послушал рассказы о героических сражениях». Сейнус кивнул. «Обязательно», – согласился он. «Мне известно из достоверного источника, что император намерен сделать важное объявление, и мне не хотелось бы его пропустить». «Объявление?» — повторил Алиман, ощущая трепет дурного предчувствия. «А что за объявление?» «Мы об этом узнаем, когда услышим», — проворчал Абаддон. «Никто не знает», — Сейнус дипломатично улыбнулся. «Хорус Луперкаль не соизволил известить даже своих доверенных лейтенантов». Сейнус оглянулся на подиум. «Но что бы это ни было», — добавил он, — «я подозреваю, оно будет очень важным для всех нас».